Глава 23. «Это ваш эксперт?» — брюзгливо произнес сидящий за столом неопрятный тип неопределенного возраста. «Я ожидал кого-то взрослого». На вид ему было больше 40, но непонятно, насколько больше. Мятый костюм, желтовато-серый ворот рубашки, потертые очки, лишний вес и всклокоченные волосы мышиного цвета. «И это ваша проблема?» — в тон неизвестному ответил я, заходя в кабинет. «Я ожидал, что мне придется убить какого-нибудь монстра». «Господа, давайте не будем ругаться», — примирительно произнес майор Волков. «Я вас не для этого сюда пригласил». Неизвестный наградил меня не слишком дружелюбным взглядом, но я спокойно прошел внутрь, снял свой плащ и повесил на ближайший крючок для одежды. Неприязнь во взгляде очкастого сразу поубавилась. Зато отчетливо появился легкий страх. «Почему?» «Ну, возможно, потому что я толком не понял, зачем меня снова зовут полицейские, поэтому на всякий случай снарядился как для боя. Пистолеты, патроны, ножи, эликсиры». «Давайте я вас лучше представлю», — произнес сыщик и сначала указал на неопрятного. «Это Демьян Каликин, служащий княжеской публичной библиотеки, специалист по различного рода магическим трактатам». «Приветствую», — буркнул библиотекарь. «Это барон Конрад Винтер, студент Московской академии магии и высокого волшебства, специалист по борьбе с монстрами и проклятиями». «Здрасте», — я безмятежно помахал рукой. «А что? Меня до следующей недели попросили погулять вне стен академии. Вот я и гуляю. В усадьбу пока соваться нет никакого желания. Там пусто, холодно и скучно. А своими руками я там порядок буду наводить еще лет 40. Да и к тому же там все еще базируются княжеские дружинники, наблюдатели от конгрегации и рабочие бригады. Зиккурат-то продолжают чистить. Можно, конечно, присоединиться, но мне предложение сыщика показалось более интересным и перспективным. Да и лишние связи никогда не помешают». «Это вот этот юнец-специалист?» — скептически произнес Каликин. «Здесь явно какое-то недоразумение. Давайте господин майор изложит свое дело, а там и решим, кто тут специалист, а кто недоразумение», — предложил я. «Да, разумеется», — кивнул Волков и достал из несгораемого шкафа уже знакомый мне сундук. «Лорд Винтер с этим уже знаком». Сыщик щелкнул замком, откинул крышку и продемонстрировал лежащий в куче пергаментной бумаги гримуар. Черная обложка из кожи, бело-серебристые уголки, тяжелая застежка и серебристая надпись «Вид», белый на шведском. Почему именно на шведском, а не на каком другом? Ну, таково было мое предположение, исходя из узоров и рун на металлической застежке. «Это гримуар», — произнес Волков. «Вижу, что не грошовый ужастик», — поморщился Каликин. «Могу я его посмотреть?» «Если сможете», — усмехнулся сыщик. «Немного вас не понял». «Гримуар осмотрел барон Вяземцев, если вам о чем-то говорит это имя». «Говорит», — кивнул библиотекарь. «Алексей Максимович очень уважаемый в научных кругах эксперт по магическим трактатам. Так вот, он сказал, что никаких проклятий на книге нет. И это именно книга, а не артефакт. Но при этом она закрыта, и ее не так просто раскрыть, чтобы прочесть. На текущий момент вообще невозможно». «Печально. Магия, стал быть, печать?» «Она самая. Но сам принцип запечатывания не ясен. Возможно, потребуется длительное изучение». «Очень печально», — вздохнул Каликин. «Гримуар-то явно старый». «Лорд Винтер?» — повернулся ко мне сыщик. «Скажу сразу, это не моя специализация», — сообщил я. «Если на замке магическая печать, то здесь нужен эксперт, Заоберкнакер. Насколько помню, в конфедерации таких магов называют разрушителями заклинаний». «Я понимаю, но пригласил вас Конрад по другой причине. Я так понял, что у вас тогда сложилось некое понимание относительно этого гримуара». «Можно и так сказать», — кивнул я. «Тогда я бы хотел спросить». Волков снова открыл несгораемый шкаф, достал оттуда сверток и развернул его. Внутри обнаружилась книга. Старинный трактат в обложке из черной кожи, с серебристыми уголками, массивной застежкой и надписью латинскими буквами. «Как вы думаете, они имеют что-то общее?» «Безусловно», — сразу же ответил я. «Смелое заявление», — поморщился Каликин. «Чем аргументируете? Просто два похожих гримуара, созданных примерно в одно время и в одном регионе». «Этот гримуар называется фиолетовый», — сказал я, — «а тот, что в сундуке, белый. Одинаковое исполнение и оформление, надписи на шведском, классические северные руны в орнаментах. «Я понял, к чему вы клоните, лорд», — фыркнул Демьян. «Но нет, это всего лишь легенда». «А я что, где-то сказал, что это те самые книги? Скорее всего, просто творчество по мотивам, ну или попытка воплотить легенду в жизнь, очередная». «Для просто попытки слишком уж хорошо сделано. Наложить печать, которую даже лорд Вязенцев не смог снять без подготовки, немыслимо». «Но это же не может быть подлинным», — усмехнулся я. «Это же всего лишь легенда?» Каликин надулся. «Извините, тут я один не в курсе обсуждаемого предмета, так получается», — слегка иронично поинтересовался Волков. Мы переглянулись с библиотекарем. «Сейд Матсиста», — сказал я, — «считается последним шведским магом, что владел древними знаниями и описал их в своих книгах «Ренгбад Атта». «Радуга-8 — это миф», — буркнул Каликин. «Тома этого восьмикнижия не раз якобы появлялись за последние столетия, но ни один из них не был настоящим». «А можно поподробнее?» — попросил сыщик. «Считается, что Сейдмат Систа был последним из потомков или учеников древних Скандинавии. Он записал все их знания в 8 книг. Сварт — Черная книга тьмы, Родд — Красная книга огня, Бла — Синяя книга воды, Гал — Желтая книга земли, Грон — Зеленая книга жизни, Лила — Пурпурная книга мысли, Вит — Белая книга света». «И восьмая», — добавил Каликин, — «Безымянная книга. Главная книга Ренгбад Атта». «У нас тут получается белая, которую мы нашли в подземной крипте, и пурпурная. Откуда она, если не секрет?» «Не секрет», — ответил Волков. «Конфисковали на днях у контрабандистов. Что еще мне стоит знать об этом восьмикнижии?» «Да как обычно», — буркнул Демьян. «Очередная вариация легенды о всемогущем Ребисе, философском камне. Дескать, если собрать все 8 книг и впитать их знания, то можно обрести всемогущество, бессмертие. Как обычно, в общем. За исключением того, что, согласно легенде, каждая из этих 8 книг может даровать магию тому, кто не был рожден магом», — произнес я. «Бред!» — скривился библиотекарь. «По-вашему, если я прочту эту книгу, то стану магом?» «А по-моему, вам бы стоило повежливее разговаривать. Меня попросили перечислить, что известно о Ренгбад Атта. Я это сделал. Судить, правда это или нет, уже не в моей компетенции. А вы, господин Каликин, видимо, слишком спокойно живете, да?» Я неторопливо поднялся со стула и положил руки на пистолет и револьвер. «Скучно без врагов?» Очкастый моментально сбледнул с лица и попытался отодвинуться от меня. «Лорд Конрад, не горячитесь», — пряча улыбку, примирительно произнес сыщик. «Я благодарен, что у меня есть к кому обратиться за разъяснениями в подобных ситуациях. Сам я, увы, не слишком силен в знаниях о гримуарах и артефактах». «Если на этом все, то я могу идти?» Каликин демонстративно достал из жилетки потертые карманные часы и посмотрел на них. «Нет, не можете», — заледенел голос Волкова. «Извольте немедленно составить отчет с оценкой изъятых книг. И не просто отписку, а чтобы ее приняли в княжеской канцелярии». «Я могу заняться этим и по месту службы». «Можете, но займетесь здесь и сейчас, чтобы к вечеру я уже мог отправить это ко дворцу его высочества и больше не иметь с этим дела. Вы меня поняли?» «Да, ваше высокоблагородие», — буркнул библиотекарь. «Прекрасно. Лорд Винтер, не желаете прогуляться?» «Охотно». Я забрал плащ и вышел из кабинета вместе с сыщиком. «Неприятный тип», — вздохнул Волков, когда мы прошли по коридору и вышли в общий зал. «Но в предмете разбирается». «А этот, как его, Вязенцев?» «Мой знакомый. Известный коллекционер и эксперт по древним книгам. Но на официальной службе не состоит. И, соответственно, его заключения не имеют официальной силы». В общем, в зале было шумно. Полицейские принимали заявления у потерпевших, тащили провинившихся в кутузку, переругивались с кем-то по телефонам, копались в бумагах. В общем, работали, не покладая рук. Двое городовых конвоировали мимо нас дюжего здоровяка в кандалах. И, вероятно, он решил, что сейчас самый лучший момент для действия. Он резко вырвался из захвата, отшвырнул одного городового, врезал другому и приготовился бежать. Я врезал ему по колену, а затем по голени, заставив споткнуться и осесть на пол, а потом сжатыми в щепоть пальцами ткнул его чуть пониже уха. Бандит взвыл от боли и рухнул навзничь. «Сложно», — задумчиво произнес я, перешагивая через задержанного и напоследок пиная его в бок для остраски. «А что теперь будет с книгами?» «Передадим в канцелярию», — ровным тоном произнес Волков, убирая руку от револьвера на поясе. Конечно, княжеский двор без особого энтузиазма отнесся к тому, что надо заниматься непонятными колдовскими книгами. Но это у них всегда так. Вот если золото или драгоценности конфисковываешь, они всегда рады заняться этим делом. А ловко вы этого типчика, кстати, сработали. Думал, вы только по монстрам специализируетесь. Монстры на четырех лапах или бандиты на двух — невелика разница. С людьми даже проще. А что, написать сопроводительный отчет или как там это называется, такое долгое дело? Да не особо. По сути, требуется только написать, что книга действительно является магическим трактатом, и написать, что это предположительно за книга. А что? Просто почему тогда только вечером хотите отправить? Возможно, есть наводка на третью подобную книгу, сообщил Волков. Не желаете поучаствовать? Вообще, это все-таки странно, не находите? Нахмурился я. Я почитал газеты. Еще буквально год назад Москва была действительно тихим, спокойным местом. «Это так», — помрачнел сыщик. «Да, утопия у нас и не пахло, были и грабежи, и убийства. Но в последнее время все совсем уж резко обострилось. В городе появились агенты Либрии, уличные банды стали многочисленнее и лучше вооружены, на порядок стало больше опасной контрабанды, оживились чернокнижники». «Чернокнижники! Они-то что у нас забыли? А ведь когда я только пришел на службу, городовые часто даже револьвер не носили, просто не было нужды». «Даже если это все не тома настоящей «Радуги-8», это все равно как-то подозрительно. Кто-то в Москве собирает эти тома. Чтобы что?» И это я еще молчу про атаку на Лосиный остров ради подземелий древних, неизвестного в самой Академии, который, похоже, якшается с той стороной. Попытка найти тех, кто имеет зуб на наш клан, попытка нападения на нас. Что вообще за дрянь происходит, а? «Вы считаете, в Москве что-то готовится?» Тон Волкова был предельно серьезен. «Не исключаю», — ответил я. «Я не знаю, что именно, но...» «Мне кажется, это все неспроста. И, как назло, даже после знания тут бесполезно. Ну, не помнил я никаких значимых событий в Москве в будущем. Но почему? Либо тогда все сорвалось, либо...» «Либо наоборот, все прошло как надо, без пыли и лишнего шума». «Что же было в будущем с Москвой? Думай, Конрад, вспоминай». Москва всегда ценила свой нейтралитет и гордилась статусом княжества академии и ученых. Поэтому ни с кем в союзы официально не вступала. Но глупо было бы отрицать, что Тверь Великая всегда имела на нее немалое влияние. А Тверь у нас что? Вернее, где? Правильно, среди княжеств Большого Стола. Но в Великую войну Тверь заняла скорее выжидательную позицию, отправив весьма ограниченное количество войск на Южный фронт. Впрочем, это оказалось правильным ходом, когда в войну решил вступить Новгород, который, однако, сильно переоценил свои силы и не смог продвинуться дальше Ярославского княжества, натолкнувшись на сильное сопротивление войск Большого Стола. А затем они и вовсе смогли контратаковать, отбив захваченное, заняв Белозерское княжество и едва не разрезав земли республиканской метрополии надвое. Вот тут-то господин Великий Новгород и пошел на поклон к пакту, который обеспечил удар на восточном фланге, а западный удержала своими полками союзная алиманцам Швеция. А после падения самой Твери и ее капитуляции, Москва сдалась без боя. Что же там еще было-то? Помню, что как раз под командованием его высочества Федора Долгорукова союзные войска едва не разрезали новгородскую метрополию надвое. Но вот что с ним было дальше? Увы, на этом участке фронта мне действовать не пришлось. А все и про все маленькие княжества не упомнишь. Я уже после капитуляции бывал в Москве, но так, сугубо проездом, так что ничего полезного на ум даже и не приходит. Досадно. Но если в Москве затевается что-то нехорошее, больших масштабов, надо думать, кому это выгодно. Ничто не происходит просто так. Всегда есть тот, кому это будет нужно или полезно. Кто у нас есть из возможных кандидатов? Я бы, конечно, сказал пакт, но... До этого еще лет 5 минимум. А возможно и 10. Сейчас пакт еще не мыслит настолько глобально. Да и тотальную войну вряд ли планируют. Что ее планирует Дагмар, это другое дело. Сейчас ей только лет 25. Она очень способный офицер и ученый, подающий большие надежды. Но не более того. Чисто логически, пакту нет смысла действовать в самом сердце Руси. Предел его планирования сейчас — это получение контроля над западными княжествами, в идеале проникновение на Балканы, при Черноморье и Прибалтику, но и только. Тогда вспомним о втором возможном кандидате на получение выгоды — Новгород. тысячелетняя республика, раскинувшая щупальца торговых форпостов по всему миру, и потому настолько же могущественная, сколь и слабая. Как это сочетается? Да так, что Новгород фактически является конфедерацией в конфедерации. Слишком много кланов. Одни разоряются, другие возвышаются. А внутренние войны господ не стихают почти никогда. Слишком обширная территория, которой сложно управлять, и еще сложнее править. Поэтому фактории западного побережья Винланда и азиатского Дальнего Востока метрополии подчиняются довольно условно. В будущем соперничество кланов метрополии и колоний достигнет апогея. Поэтому Новгород решит расширить свои владения в старых русских землях. Так сказать, маленькая победоносная война с проигрывающим на другом фронте противником, чтобы и прибыль получить, и показать заморским кланам, кто тут главный и самый сильный. Но не получилось, и Тверь с Москвой довольно серьезно навешали Новгороду. Однако, если вернуться в настоящее время, есть у меня предчувствие, что грядет что-то масштабное, и вряд ли это будет праздничным карнавалом или фестивалем. Нет. Грядет что-то страшное. И тогда возникает вопрос, почему в моей временной линии этого не случилось? Или случилось, но тихо? Да нет уж, вряд ли. Когда в город контрабандой завозят оружие, взрывчатку и артефакты, это не может кончиться тихо. Получается, или провалились, или все отменили. Но из-за чего? И почему тогда сейчас все планы остаются в силе и продолжают действовать? Напрашивающийся ответ, конечно, не слишком радует. Ведь отличие временных линий во мне, в нас. Но почему в таком случае это оказывает столь большое влияние? Непонятно, ничего не понятно. Плохо, когда не знаешь, как работают все эти законы перемещений во времени и каковы последствия таких путешествий. Хочу навестить одного антиквара, поспрашивать насчет одной из восьми. Ну, вы понимаете, — сказал Волков. Не желаете присоединиться, Конрад? А это вообще законно? Так-то я студент академии, а не полицейский. Если возникнут вопросы, то всегда можно будет вас оформить как стажера-практиканта. «Дело может быть опасным?» — прищурился я. «Предчувствие нехорошее, да», — признался сыщик. «Тогда почему бы не взять побольше городовых?» «Они серьезные парни, опытные, но...» «Не против магов?» «Именно так», — кивнул Волков. «Так что?» «Майора я прекрасно понимал. Хорошо обученных боевых магов у него был, мягко говоря, не комплект. Да и не только у него, но и, скорее всего, по всей Москве. Я так понимаю, не было раньше в княжестве потребности иметь в полиции полноценный боевой отряд. А когда возникла нужда, из ниоткуда такие бойцы так сразу не появятся. Сам Волков маг слабенький, а я уже вполне доказал на деле свои навыки, так что... А поехали!» — махнула рукой и преувеличенно бодро добавил. «Развеюсь хоть. И заодно поищу какие-нибудь зацепки к происходящему. Все-таки мне тут еще 3 года учиться. Как-то не хотелось бы однажды оказаться посреди революции, контрреволюции и прорыва той страны заодно».